Это не было совершенно безопасно. Ну, мамочка, если ты не разрешишь мне взять целый коробок, можно я возьму хотя бы одну-две спички? Нет, со спичками не играют. Это слишком опасно. Да вовсе не опасно. Ну, мама, я только хотел разжечь в саду костер. От этого не будет никакого вреда, разве не так? Там нет поблизости ничего, что могло бы загореться. Ну, дай же мне хоть одну спичку. Нет, Дик, ты не получишь спичек. Разве ты не знаешь, что уже несколько недель не было дождя? В округе засуха. Одной искры будет достаточно, чтобы все вспыхнуло. Да нет же, ничего не вспыхнет. По крайней мере, там, где я хочу разжечь костер. Нет и еще раз нет. Никаких костров, пока не пройдет дождь. Пойми, Дик, это опасно. Все равно это безопасно. Он стал бродить по саду, ища, чем бы заняться. Время от времени он подходил к куче веток и дров, которые собрал для костра. И всякий раз негодовал из-за того, что ему не разрешили ее поджечь. Вскоре из дома вышла мама и окликнула его. «Дик, я ненадолго отлучусь. Присмотри за сестренкой, пока меня не будет. Я скоро вернусь». Как только мама ушла, из дома вышла Мэри, чтобы поиграть с братом, в котором она души не чаяла. Она заметила, что Дик был невесел. «Что случилось? Ты такой грустный!» «Да ничего, просто я хотел разжечь костер, а у меня нет спичек». «Я могу их найти. Я знаю, где мама хранит их». «Но мама сказала, что не...» «Но ведь мне она ничего об этом не говорила». Я знаю, она не стала бы возражать, если бы я их взяла. Конечно, Дик должен был бы рассказать Мэри, о чем предупреждала его мама, но он не стал делать этого. Он позволил сестренке принести спички. Это была его первая ошибка. Еще одной ошибкой было то, что он зажег спичку и поднес ее к куче дров. Все равно это безопасно. Мы просто немного развлечемся, а потом потушим огонь, и все будет кончено еще до возвращения мамы. Поначалу так оно и было, но потом случилось неожиданное. В обычное время было бы совершенно безопасно разжечь костер там, где разложил его Дик. Однако мама была права, в такую сухую погоду костер был опасен в любом месте. Как только пламя коснулось веточек, палок и сухих дров, которые собрал Дик, они вспыхнули ярким пламенем, будто кто-то облил их бензином. Дик и Мэри отодвинулись подальше от жара, с удивлением и восторгом глядя на языки пламени. Дик опять подумал. «Ну, конечно, это безопасно». И в ту же минуту он заметил, что клочок наполовину сгоревшей бумаги поднялся в воздух и медленно опускался немного поодаль на небольшой участок высокой сухой травы. Он бросился, чтобы загасить пламя, но было уже поздно. Трава мгновенно вспыхнула, и пламя быстро перекинулось на соседние участки земли, распространяясь во всех направлениях. «Что же делать?» «Не беспокойся, огонь сам погаснет. Здесь вполне безопасно, ничего не случится». Дик ощутил, что его подташнивает от плохого предчувствия, ибо он понимал, даже если он замаскирует пепел от костра, мама все равно увидит черноту выжженной травы. Однако самое худшее было впереди. Внезапно подул легкий ветерок, языки пламени взметнулись вверх и двинулись в новом направлении. «Ой, смотри! Огонь движется к курятнику! Там мамины куры и цыплята! Скорее же, Дик, скорее! Надо их выпустить, пока они все не сгорели!» Дик бросился к курятнику, но опять было слишком поздно. Пламя уже достигло двери и так быстро и жадно устремилось вверх, что он не решился подойти поближе. «Мамины цыплята! Они же все сгорят!» Теперь Гик испугался по-настоящему. Из закрытого курятника раздавались душераздирающие звуки. Бедные птицы громко кудахтали от страха и бешено бились в двери и окна. Бедняги оказались в ловушке. Мэри и Дик остолбенели от ужаса, с плачем уставившись на пламя. Они ничего не смогли сделать. Деревянные стены курятника и просмоленная крыша минуты четыре пылали словно факел, после чего от них не осталось ни следа. Все мамины цыплята погибли. Мэри ушла в дом, громко рыдая. Дик, бледный, перепуганный, нашел в фундаменте дома лаз и спрятался там. Что скажет мама? И как поступит папа? По щекам Дика текли слезы. Я вовсе не хотел, чтобы все так вышло. И ни за что не погубил бы маминых цыплят. Да, мама оказалась права. Разжечь костер казалось делом небезопасным. Как же теперь быть? Что же делать? Так в слезах он уснул. Когда он проснулся, то увидел папу и маму, смотревших на него сверху вниз. Они искали его все это время, с тех пор, как вернулись из города и обнаружили тот вред, который он причинил. Лица обоих были очень сердитыми. Но каким-то образом, по выражению лица Дика, они поняли, что он усвоил горький урок. И это действительно было так. Большего наказания мне не потребовалось. Я пообещал родителям, что никогда впредь не ослушаюсь их и никогда не буду сомневаться в правильности их решения. И он сдержал свое слово.